Трансакционный анализ есть теория личности и социального действия, а также клинический метод психотерапии. Он основывается на анализе всех возможных транзакций между двумя или большим количеством людей на основе специально определенных состояний «я». Все транзакции сводятся к определенному ограниченному количеству типов: 9 дополняющих, 72 пересекающихся, 6480 двойных и 36 угловых. Только 15 из этих транзакций встречаются в обычной практике. Остальные представляют собой скорее академический интерес. Любую систему или любой подход, не основанный на тщательном и строгом изучении единичных транзакций с учетом компонентов «я», нельзя называть транзакционным анализом. Такое определение позволяет создавать модели всех возможных форм социального поведения. Способ эффективен, поскольку он следует принципу научной экономии, который иногда называют бритвой Оккама, делая только два допущения. А. Человек может переходить от одного состояния «я» к другому. Б. Если А говорит что-то, а Б спустя короткое время тоже что-то говорит, можно установить, являются ли слова Б ответом на речь А. Оккам Уильям, английский средневековый философ, автор принципа, который гласит: «Сущности не следует умножать без необходимости», так называемая бритва Оккама. Способ эффективен, поскольку до сих пор среди тысячи миллионов взаимодействий между людьми не нашлось ни одного, которое не подпадало бы под эту модель. Способ точен и строг, так как ограничен простыми арифметическими расчетами. Лучший способ понять транзакционный подход – поставить вопрос, что в поведении одно-, двух- или трехлетнего ребенка соответствовало бы поведению взрослого.